которые рубили на котлеты предприимчивых миссионеров и иезуитов. Запад притупляет их артистические инстинкты. Однако такое наказание несоразмерно более тяжко по сравнению с преступлением предков. Затем я принялся восхищаться цветущим видом людей, славными улыбками пухлых младенцев, а также тем, что все вокруг меня было устроено по-другому. Неловко чувствовать себя чужестранцем в этой опрятной стране и прогуливаться возле ее кукольных домиков. Япония действует успокаивающе на человека невысокого роста. Никто не громоздится над ним, словно башня, и он смотрит на всех женщин, как и полагается, сверху вниз. Когда я вошел в антикварную лавку, ее хозяин, сидевший на циновке, согнулся почти пополам. Я впервые почувствовал себя варваром, а не настоящим саибом. Мои туфли были испачканы уличной грязью, а безукоризненно опрятный владелец лавки приглашал меня пройти во внутреннее помещение по полированному полу, засланному белыми циновками. Более того, он принес мне циновку для ног, но этим лишь усугубил мое неловкое положение. Ведь пока я возился с ней, из-за угла надо мной посмеивалась прелестная девушка. По-видимому, хозяевам японских лавок не следует быть такими чистюлями. Я прошел по коридору фута в два шириной, обшитому дощечками, и оказался среди карликовых деревьев, то есть в саду, настоящая жемчужина, площадью в половину теннисного корта. Затем я ударился головой о хрупкую перемычку двери и очутился в такой изысканной обстановке, заключенной в четырех стенах, что невольно понизил голос. Может быть, вы помните часы с кукушкой, миссис Молсворт, ту просторную шкатулку, куда Гризельда вошла с кукушкой? Я не был Гризельдой, но мой тихий друг в мягком длиннополом одеянии напоминал ту птицу, а его комната была той шкатулкой. Я снова попытался утешить себя мыслью о том, что при желании мог бы одним махом сокрушить все вокруг, но от этого лишь сильнее почувствовал себя большим, неуклюжим и грязным. Самое неподходящее настроение для того, чтобы торговаться. Человек-кукушка приказал принести бледного чая, о каком можно прочитать только в книгах о путешествиях, и этим доконал меня. Вот что хотелось сказать. Послушайте, вы слишком чистоплотны и утонченны для земной жизни. Ваш домик непригоден для жилья. Для того, чтобы в нем жить, человек должен научиться множеству вещей, доселе совершенно ему незнакомых. Из-за этого я ненавижу вас, так как чувствую себя униженным. А вы презираете меня и мои башмаки, потому что считаете меня дикарем. Позвольте удалиться, в противном случае я обрушу этот дом из кедра на вашу голову. Вслух я сказал: «А, да, очень мило, удивительный способ заключать сделки». Человек-кукушка оказался страшным вымогателем. А мне было жарко и неуютно, пока я не выбрался наружу, снова превратившись в шлепающего по болоту брит. Вы никогда не пробирались на ощупь внутри трехдолларовой шкатулки, и поэтому не поймете меня. Мы приблизились к подножию холма, который мог бы вполне послужить основанием для шведагон. Вверх по склону вела широкая лестница из камня, потемневшего от времени. Местами она была перекрыта монолитными тори. Каждому известно, что такое тори. Их можно увидеть в Южной Индии. Примечание. Тори – ворота синтоистского храма. Синтоизм – религия, сложившаяся в Японии наряду с буддизмом. Дело в том, что великий владыка время от времени отмечает то место, где собирается воздвигнуть гигантскую арку, и, будучи владыкой, осуществляет свой замысел отнюдь не с помощью чернил, а в камне.